Значительно хуже все обстояло в вопросе политической ситуации. Недавно появившееся государство Dragon Star, ставшее буфером между Федерацией Дракона и нейтральным космосом, заключило договор о военной взаимопомощи с теми тремя секторами, что тоже объявили о своей независимости и провели процедуру плебисцита. Как результат, у федералов возникла проблема. В случае начала карательной операции в отношении любого из мятежников, их атакуют сразу несколько достаточно крупных флотских соединений в разных частях космоса. Несмотря на то, что общая численность вооруженных сил Федерации больше, чем у всех мятежных регионов вместе взятых, применить их одновременно проблематично. Это неминуемо приведет к оголению других важных участков. А проблем у громадной страны хватает, иначе бы вооруженные силы не воевали сразу в нескольких местах. Те же флиппы, относительно малая раса, контролирующая 8 систем, отказалась добровольно вступать в Федерацию и уже 12 лет ведет вяло текущую партизанскую войну, ибо их флот и армия были уничтожены достаточно быстро, но вот население продолжило оказывать сопротивление, устраивая теракты и убивая назначаемых чиновников. И таких примеров достаточно много. Увы, но самый большой осколок империи, в отличие от рухнувшей страны, предлагает генетически совместимым народам практически рабские условия вхождения в состав страны. Не ассимиляция, а, фактически, медленное вымирание в нищете и бесправии. Естественно, ответной реакцией в таких случаях будет активное сопротивление, которое выльется в долгое и кровавое истребление местного населения. И все бы ничего, но федералы не оставили попыток найти нас. Даже несмотря на то, что внутри страны у них продолжает расти напряженность, СФБ и остальные силовые ведомства, включая подключившиеся к делу ФДР, заполонили нейтральный космос завербованными представителями криминального и собственными агентами. Многочисленные ЧВК тоже участвуют в поисках. Особое рвение проявляет Багровый пик, с которой нам когда-то довелось столкнуться. И если после боев на Черной Жемчужине их руководство на некоторое время умерило пыл, то теперь вновь взялось за дело с огоньком. Разве что ищут они не Орден Империи, а мою скромную персону и членов команды Антиуса, личности которых наемникам хорошо известны. Не сказать, что активность Багрового пика создавала проблемы, ибо костяк нашей организации редко покидает Марион Касл, а если это и происходит, то лишь ради участия в боевых операциях, но сам по себе данный факт является тревожным звонком. Слишком многие влиятельные персоны и крупные организации заинтересованы в нашей ликвидации, а, ведь, имеются еще и агенты ксеносов, что рыщут по всему нейтральному космосу. Именно по этой причине нам пришлось начать сворачивать деятельность опорных пунктов и резидентур, а их сотрудники перешли в режим спящих ячеек. По сути, в ближайшее время им предстоит жить самой обычной жизнью, связанной с деятельностью организаций прикрытий, используемых в качестве вывесок для основной работы. Вербовка новых сторонников в подобных условиях – дело опасное и может закончиться плачевно. Да, решения не лучшие, ибо серьезно бьет по нашему имиджу. Однако, лучше пережить некоторые репутационные потери, чем получить агентов в своих рядах, которые смогут добраться до важной информации и принести значительно больший вред. Впрочем, у него имелась и положительная сторона. Сокращение расходов на вербовку новых сторонников и увеличение финансирования за счет активизации фирм прикрытий позволило значительно расширить объемы закупок материалов и оборудования для строительства новых корветов и пока еще одного фрегата. Оба «Василиска» покинули стапели и начали набор скорости для проверки главных двигателей, доложил оператор, вырвав меня из раздумий. «Отлично», – кивнул я, – «ждем результат». Одновременно со всем этим начали работу наши станции наблюдения, информация из которых теперь стекается в аналитический отдел, где набранные Минаедином специалисты проводят их обработку. Понятно, что нам не под силу накрыть весь нейтральный космос и территории Федерации, магистрата, доктрината и независимых колоний. Это не под силу ни одному государству, а нам и подавно. Однако, даже этих сведений хватает для того, чтобы суметь сделать не самые приятные выводы. Звездолеты ксеносов прочесывают нейтральный космос, а не только мертвый пояс, как мы надеялись. Это означает, что наши усилия и скоротечный бой с одной из поисковых групп дали лишь частичный результат и полностью отвести силы Эльдар и Элкар от основного направления их работы не вышло. Выход имелся, но вызывал изрядные опасения. Воспоминания о том, что произошло с чарами и артефактами, работающими с пространством, во время ядерной войны на Земле, не давали мне решиться на использование радикального и более чем эффективного метода – создание пространственного кармана для Marion Castle. У данного варианта имеются как свои плюсы, так и минусы, но, что важно, он дает некоторую защищенность от активного и пассивного сканирования. «Данные с двигателей в пределах нормы и не превышают допустимых значений», – улыбнулся диспетчер. «Выпускайте мишени», – кивнул я. «Проведем проверку орудийных систем, затем перейдем к маскировкам и оборудованию для работы с пространством. Будет проверять наши пташки по полной программе». «Есть!» – чему-то обрадовался диспетчер. «В принципе, понять его можно. У нас не самый большой трафик, чтобы диспетчерская служба оказалась сильно загружена. Не больше десятка кораблей в сутки, половина из которых наши же патрульные группы. В таких условиях наблюдать за активными маневрами и стрельбой двух боевых звездолетов – настоящее шоу для скучающих диспетчеров. В целом, на сегодняшний день, учитывая два новых «Василиска» и пять кораблей типа класса «Курьер» модели FSTS-430L4S, у нас имеется 11 достаточно опасных машин более-менее серьезного класса, а также два десятка истребителей собственной сборки, созданных на основе Си-290СТ. С одной стороны, не так уж мало, а с другой, глядя на ту же ЧВК «Багровый пик», в распоряжении которой находится сразу 17 тяжелых авианесущих фрегатов имперской постройки, прошедших модернизацию по современным стандартам, становится грустно. И это без учета реальных возможностей даже магистрата и доктрината человечества, которые в военном плане значительно уступают Федерации Дракона даже в текущем ее состоянии. Спустя 4 часа, когда оба новых «Василиска» полностью выпустили весь запас ракетных аппаратов и сделали по сотне выстрелов из орудий главного калибра, я распорядился продолжать испытания без меня. Причиной тому стало сообщение от мины. «У нас намечались проблемы. И кто смог выйти на наш опорник?» Нахмурился Патрик, глядя на замершее изображение, демонстрирующее неких гуманоидов в боевой броне без опознавательных знаков, что взяли штурмом помещение фирмы «Прикрытие», где находились сторонники Ордена Империи. «Нам удалось отследить их звездолет», — покачал головой Дин. «Пленных доставили на станцию в межзвездном пространстве, которая не числится в навигационных картах и реестрах регистрации пустотных объектов. Значит, будем готовить операцию по эвакуации», — спокойно произнес я. «Отправляемся. Все «Василиски» и «Курьеры», истребители тоже возьмем. У них есть, на экстренный случай, гиперприводы, но, думаю, обойдется». «Пространственный коридор», — поинтересовался Филипп, хмуро глядя на экран иллюзию с замершим изображением. Ему, как и мне, в корне не нравилась ситуация. «Да, остальным нашим сторонникам придется покинуть насиженные места», — решился я на не самое удобное решение, «пока переведем их на наши новые территории. Местные службы безопасности уже под контролем и просто так не получится провернуть подобную операцию. А не ловушка ли это?» — поинтересовалась Рина. «Это один из тех опорных пунктов, что вообще не проводил вербовки. Сотрудники занимались сбором информации и ее передачей в наш аналитический отдел. Ты полагаешь, что среди них есть крыса?» Покосилась на нее мина. «После того, как наша сеть перешла в режим спящих ячеек, контроль над ее деятельностью во многом перешел в руки Тлигу. Связано это было, в первую очередь, с финансовой деятельностью компании «Прикрытий», которые стали приносить значительно большую прибыль, чем раньше. Уверена в этом, не могли вычислить наших просто потому, что те изучали открытые источники и проводили их анализ. Формально этот опорный пункт вообще являлся фирмой, занимающейся бухгалтерским и кадровым аутсорсингом. Может быть, некая компания решила, что наши сторонники проводят промышленный шпионаж? Не думаю. Там не того уровня фирмы были среди клиентов, покачала головой мина. Мелкие компании, индивидуальные предприниматели. Ничего серьезного. Самая большая организация, заключавшая с нашими людьми договор на обслуживание, имела в штате 17 сотрудников, включая директора. Значит, если это и ловушка, то сделана она именно на крупную рыбку, хмыкнул я. Значит, удивим их. Что ты предлагаешь? Поинтересовалась Рина. Крейсера у нас нет, зато есть сразу два астероида, где уже смонтированы жилые модули, диспетчерские, ГДО и комплексы ПКО планетарного уровня. Я не удержался от злой усмешки, против 19 батарей такой мощности у них не будет ничего, даже если ублюдки приволокут крейсер или дредноут. Эти махины станут отличной мишенью, а истребители тогда можно расположить в ангарах на астероиде и выпустить при входе в систему, добавил Патрик, ну или используем имеющийся десяток зондов с плазменными бомбами. Тоже неплохой вариант для уничтожения крупных кораблей. Уж один из этих малышей до двигателей дредноута или крейсера доберется, а дальше мы сможем его порвать. Тогда начинаем. И чем быстрее, тем лучше, кивнул я. Неожиданный результат, покачал старший жрец культа Элакарии, покидая допросную. Из-за того, что в пределах Федерации Дракона отлавливать магов для жертвоприношений стало проблематично, адептам пришлось начать работать в нейтральном космосе. Увы, но обладатели магических способностей, что еще находились в пространстве самого Большого Осколка Империи, давно покинули обжитые места и теперь либо обитают в мятежных секторах, либо за пределами страны. А культу необходимо продолжать нести свет своей веры в черноту безмолвного космоса. Для исполнения сей святой миссии необходимы жертвы, нечестивые мутанты, позорящие род людской омерзительной потусторонней силой. В конечном итоге, после полугода неудач, было принято решение о начале тайной работы культа за пределами территории Федерации Дракона, где даже простецы начали косо смотреть на жрецов Элакарии, а в некоторых случаях и обвинять в резко ухудшившейся жизни. Была проведена громадная подготовительная работа. В межзвездное пространство удалось доставить и развернуть станцию, что в будущем должна стать олицетворением света, а затем начался поиск беглых магов, сумевших скрыться от праведного взора жрецов и бежать в нейтральный космос. Удивительное дело, но первая же операция оказалась не просто удачной, она принесла неожиданный результат. Захваченные маги являлись сторонниками и даже действующими членами Ордена Империи, той самой террористической организации, что выпила так много крови как у правительства, так и у культа. Об этом надо доложить. Довольная усмешка тронула губы Алана Дроина. Рядовой жрец, что должен заниматься исключительно работой на местах, прекрасно понимал, как может поменяться его жизнь после такого замечательного улова. Настоящий подарок судьбы, благодаря которому он сможет подняться в иерархии культа Элакарии и занять подобающее его талантам место. Погрузившись в размышления о будущих возможностях, мужчина направился в свой рабочий кабинет. Он намеревался внимательно изучить выбитые из пленников показания, а затем, собравшись с мыслями и составив новые вопросы, продолжить допросы. А в качестве жертв богини Элакарии можно использовать и других магов. Их, пока еще, хватает в нейтральном космосе. Можно сказать, что вольные системы, некогда являвшиеся частью громадной империи, являются настоящим рассадником нечестивых мутантов, коих следует извести. Однако, дойти до своего кабинета жрецу было не суждено. Из полных довольства и радости мыслей его вырвал заунывный рев общей тревоги и механический голос центрального инстанции. Внимание! Обнаружен враг. Всему персоналу занять свои места согласно боевого распорядка. Внимание! Обнаружен враг. Всему. Что? Ошеломленно замер Алан, поморщившись от рева сирены желто-красного мерцания проблесковых сигналов, выехавших из ниши потолка. На его глазах вечно сонная станция вдруг ожила. В коридоре, где остановился жрец, за несколько мгновений стало людно. Из кают выходили люди в аварийных скафандрах с бластерными пистолетами в кобурах и быстрыми шагами куда-то направлялись. На их лицах не было ни паники, ни страха, только напряжение и удивление. Покачав головой, Дроин огляделся и направился к лифту, намереваясь попасть в ЦПУ станции и узнать, в чем дело. Наверняка командир экипажа сейчас находится именно там и даст разъяснение. Между тем, полковник Саркс, мрачно глядя на голограмму, демонстрирующую 11 звездолетов, два десятка истребителей и громадный астероид, усеянный орудиями планетарного уровня, пытался понять, как организовать оборону станции. Не отличающийся дальновидностью жрец, коего отправили сюда заниматься отловом магов, додумался начать активную работу до того, как были присланы фрегаты и корветы для охраны и патрулирования. А без них, обладая исключительно 5 десятками легких перехватчиков, вооруженных только скорострельными лазерными пушками, противостоять многочисленным силам противника, имеющим превосходство в огневой мощи, щитах и броне, будет крайне сложно. Разве что тянуть время до прибытия помощи. Что с отправкой сигнала? Повернулся командир экипажа к главному связисту. Ублюдки заглушили связь еще до прибытия их основных сил, покачал тот головой, связь исчезла за 7 секунд до того, как наши системы смогли их заметить. Дерьмово, нахмурился Саркс. Он сразу же отдал приказ на взлет всем имеющимся звеньям перехватчиков, но веры в то, что у них получится отбить нападение, у офицера не было. Нам удалось идентифицировать противника. «Ну, приблизительно», — произнес оператор ГДО, резко побледнев. «Это корабли Ордена Империи. Кого сюда приволок этот недоносок?» — выругался полковник. В этот момент створки дверей в конце помещения открылись, и зал с пустанцией вошел жрец культа Лакари Алан Драйн, о котором только что думал командир экипажа станции. «Не хотите поведать, кого вам удалось взять в плен?» — мрачно спросил у него Саркс. «Не членов Ордена Империи? Откуда вы знаете?» «Я только что закончил допрос», — удивленно уставился на него жрец. «Полюбуйтесь», — кивнул на голограмму офицер. «Их корабли окружили станцию и уже ведут бой с нашими перехватчиками». «Проклятие», — выдохнул полковник, осознав, как успела измениться ситуация за считанные минуты. Диспетчеры старались помочь пилотам, подсказывая им, куда лучше отойти, дабы оказаться под прикрытием систем Прайпко станции, но толку от этого было немного. Скоротечный космический бой на юрких машинах, лишенных серьезной брони, разработанных для защиты кораблей от нападения штурмовиков и корветов, а не для эскадренных сражений, отнимал жизни летчиков с нечеловеческой неумолимостью и целеустремленностью. Казалось, будто бы за штурвалами тяжелых штурмовых машин и их еще более громоздких собратьев, явившихся к станции, находятся не люди, а роботы, не допускающие ошибок и просчитывающие действия своих противников на множество шагов вперед. Половина МЛА уже прекратила свое существование, а оставшиеся, спасаясь от роя ракет и шквала огня крупных кораблей, отступили под прикрытие щитов ИПКО станции. Однако, судя по тому, что силы противника и не думали сбавлять ход, приближаясь к единственному в нейтральном космосе оплоту культа Лакари, впереди их всех ждет сражение даже не за свою жизнь, а за возможность умереть в бою, не став жертвами чудовищной потусторонней силы мутантов. Между тем, турели и орудия главного калибра станции уже открыли огонь по кораблям магов. Голубые кляксы плазмы и алые вспышки лазерных выстрелов растекались по проявившимся сферам щитов, но не причиняли вреда звездолетам мутантов. А ведь следом за ними двигался астероид, орудия которого уже были нацелены на станцию, но пока молчали. «У нас авария на энерговодах, или что с системами? Почему не удается пробить щиты?» — мрачно спросил полковник, повернувшись к командиру канониров. «У них многослойные щиты», — покачал головой в ответ старший канонир. «Нам удалось пробить первые два слоя, но дальше – нет, и они восстанавливаются очень быстро. А ракеты? Они перехватываются гравитационными лучами корветов и расстреливаются их турелями», – развел руками офицер. В этот момент центральный из станции произнес: «Внимание! Противник в тюремном блоке! Внимание! Противник на инженерной палубе! Внимание! Противник!» «Как они смогли? Всем противоабордажные мероприятия!» — быстро пришел в себя командир экипажа, бросив злой взгляд на жреца. Алан, быстро переводя взгляд с голограммы на мечущихся между панелями офицеров, побледнел. Он сразу понял, что невероятная удача, которую он воспринял подарком самой богини Лакари, резко превратилась в мрачный оскал смерти. «Что с инженерной палубой? Отправляйте туда группы». Саркс намеревался решать вопросы по степени важности. Однако, механический голос центрального и заставил полковника замолчать и прислушиваться к словам машины. «Внимание! Установлено исчезновение заключенных из камер 7, 9, 11, 13 и 15. Зафиксировано применение энергетического оружия и всплески энергии неустановленной природы в тюремном блоке. Зафиксирована смерть сотрудников службы безопасности тюремного блока. Они точно пришли за этими магами», — покачал головой полковник. «Надеюсь». В это мгновение пространство перед ним пошло волнами, буквально сметая со своих мест оборудование и панели управления, с корнем выдирая все это из гнезд и срывая с креплений. Людей, что находились в помещении, раскидало во все стороны. Однако, на этом все не закончилось. Пространство закрутилось, превращаясь в воронку, а затем в ее центре появился быстро увеличившийся черный провал, из которого буквально вылетели черные облака, оставляющие за собой шлейф того же цвета. Они взорвались потоками молний, летящих во все стороны кусков льда, сгустков промораживающего все вокруг серебристого огня и багровые смерчи, издающие вместо рева пламени нечеловеческий многоголосый стон. Саркс, которого в самом начале этого кошмара отнесло волной искаженного пространства в конец помещения, со стоном попытался сдвинуть придавивший его блок одной из панелей, но завыл от боли, что охватило все его тело. Сделав резкий вдох, Офицер открыл глаза и посмотрел на свои руки. Рукава форменного кителя оказались покрыты смесью прозрачных осколков и крови. Звук тяжелых шагов заставил мужчину повернуть голову. Увиденное ему совершенно не понравилось. Высокая фигура в массивной броне, стилизованной под шкуру рептилии и шлемом, выполненным в форме змеиной головы, стояла в центре разгромленного помещения экспустанции. Перед магов в воздухе висел Алан, чьи жреческие одеяния, белые, расшитые черными нитями, теперь больше походили на лохмотья, которые кто-то успел измазать кровью. «Ублюдочный мутант», — прохрипел жрец, вызвав этим кривую усмешку полковника. Мужчина прекрасно понимал, что участь Алана предрешена. Ему не дадут умереть здесь и сейчас, слишком уж много ценной информации находится в голове жреца. Зря он надеется на быструю смерть. Словно прочитав мысли полковника, маг покачал головой, а затем с его пояса из магнитных креплений слетели несколько покрытых множеством символов браслетов и ошейник. Прямо в полете они раскрылись и молниеносно защелкнулись на запястьях, голенях и шее жреца. Алан, дернувшись словно от удара током, выгнулся и хрипло закричал. Маг же, вновь кивнув головой, сделал жест своим собратьям, что держали под прицелом непривычного вида винтовок вход в помещение, и принялся осматриваться, словно бы ища кого-то или что-то. «О, нет!» — мысленно застонал полковник. «Ну почему?» Худшие опасения Саркса подтвердились. Маг решил взять не одного языка, а нескольких. Когда визоры шлема оказались направлены на офицера, незримая сила подняла придавивший его блок приборов и отбросила в сторону. «Что делать со станцией?» — поинтересовался Патрик. «Когда мы отправили на наш астероид освобожденных членов Ордена и пленников, настроение было более чем неприятным. Мне всегда не нравилось, когда погибают свои подчиненные, друзья, сослуживцы. Мы же, прибыв на станцию, поняли, что серьезно опоздали. Из 9 человек, что были похищены ублюдками культа, 4 погибли во время проведения допросов, а еще 2 находились в критическом состоянии, можно сказать, на грани. Наших сторонников пытали, причем, весьма неумело и глупо, не использовали ментальную магию или препараты, а просто ломали физическими методами. Переданные на визор моего шлема изображения окончательно испортили и без того дерьмовое настроение, вызвав острое желание причинить ублюдочному культу Элакарии максимум вреда. Я задумался. С одной стороны, идеальный вариант – показательно уничтожить. Те, кто сюда прибудет, увидят лишь пустоту. Обломки после взрыва разметает во все стороны, ибо межзвездное пространство – это не звездная система, где гравитационный колодец светла не даст им далеко улететь. Значит, надо действовать тоньше. Так, чтобы жрецы и их слуги, что явятся сюда, не просто поняли, в чем дело, но и понесли дополнительные потери, умудрившись передать информацию своим хозяевам. «Заминировать», — вздохнул я, — «устроим ловушку ублюдкам. С посланием. Например, надо запрограммировать системы связи на передачу определенного сигнала. А мы, живые члены экипажа еще есть?» Роберт задумался, а затем кивнул. «Есть. 2-3 наберется точно. Может и больше. Мы не пересчитывали детально. Оно и не требуется», — усмехнулся я. «Мы сделаем весь экстравагантный подарок жрецам». «Сэр», — нахмурившись, произнес первый пилот, «что-то не так со станцией». Старший жрец Квабангазье, в этот момент разговаривавший с капитаном корабля, дернулся и уставился на Эдвина. «Объяснитесь», — потребовал представитель культа Элакри. «Смотрите сами», — пожал плечами пилот, выведя на центральный проектор изображение станции, находящейся в межзвездном пространстве. Несмотря на то, что она явно сохранила функциональность, опытный взгляд офицера успел подметить следы боя. Турели и орудийные башни во многих местах были уничтожены. Створки ангара буквально вырваны, а проекторы не создавали поле, препятствующее выходу атмосферы в открытый космос. «Но сигнал идет», — пробормотал жрец. «Это ни о чем не говорит», — покачал головой капитан Ричардс. «Если они подают сигнал бедствия, то на борту станции точно есть выжившие». «Уперся Квабан, готовьте челноки. Нам нужна помощь нашим собратьям». Покосившись на решительно настроенного жреца, командир экипажа лишь грустно вздохнул, но подчинился. Увы, но в культе у таких личностей, как Газье, полномочий и прав больше, чем у Ричардса. Потому командир экипажа фрегата «Лучезарный» вынужден выполнять приказы далекого от военного дела Квабана. К несчастью, он и известен в культе не только благочестием и верностью учению богини Элакарии, но и упертостью. «Скажу сразу, господин старший жрец, я против подобного шага», — но ваш приказ выполню». Помрачнев, Гази повернулся к Ричардсу и поинтересовался, не скрывая сарказма: «А что вы предпочтете сделать? Бросить в беде наших собратьев, отправить на разведку роботов?» Пожал плечами капитан: «Они смогут разведать обстановку и, если там есть кто-то живой, оказать помощь». Квабан замер, задумавшись над словами Ричардса, а затем, бросив взгляд на голограмму, кивнул: «Что ж, это разумный вариант, так и сделаем». Спустя десяток минут в разгромленном ангаре станции уже совершил посадку небольшой челнок, из недр которого выбрались полтора десятка человекоподобных роботов, вооруженных плазменными винтовками. Они направились в глубину станции, осматривая одно помещение за другим. Всюду их встречали тишина, следы перестрелок, продолжающие моргать ало-желтым проблесковые сигналы боевой тревоги да многочисленные высохшие лужи крови. «Пока никого», — спокойно произнес Ричардс, наблюдая за происходящим на станции через голограмму, созданную центральным проектором на мостике фрегата. «Возможно, кто-то смог забаррикадироваться в центре связи. Сигнал бедствия же продолжает посылаться», — возразил ему старший жрец, осуждающе покосившись на капитана. Еще через полчаса отряд роботов добрался до центра связи. Что удивительно, сканеры андроидов зафиксировали наличие живых существ, находящихся там. Однако, нейропроцессоры машин не смогли точно установить количество организмов, поскольку те, по какой-то причине, находились слишком близко друг к другу. «Может, они связаны?» – поинтересовался один из находящихся на мостике офицеров. «Сейчас мы это узнаем», – вздохнул Ричардс. В отличие от своих подчиненных и Квабана, он не испытывал ни капли оптимизма. Весь жизненный опыт капитана подсказывал тому, что в ближайшие минуты они увидят нечто такое, что им крайне не понравится. Едва ли те, кто побывал тут и устроит погром, стали бы оставлять живых свидетелей своей работы. Впрочем, могло быть лишь одно исключение – передача послания. Тогда это еще можно объяснить, но интуиция Ричардса кричала: «Беги!» И мужчина едва сдерживал себя, дабы не отдать приказ на начало маневра разворота. Уж очень ему не нравилась вся эта ситуация. От нее разило ловушкой. «Эндрюс», — повернулся к оператору управления щитами офицер, — «твои системы на максимум. Энергию с орудий». «Есть», — спокойно ответил капитан-лейтенант, не став задавать лишних вопросов. Он, как и многие другие члены экипажа, давно служил под началом капитана Ричардса и прекрасно понимал, что тот не станет просто так отдавать подобные приказы. Об интуиции и чутье на опасность бывшего капера слагали легенды еще до того, как фрегат «Лучезарный» начал свою службу культу Элакарии. А за прошедшие два десятка лет едва ли этот опытный офицер изменился в худшую сторону. Между тем, посланные на станцию роботы смогли вскрыть почему-то заваренные створки дверей, за которыми находилось помещение управления центра связи, и вошли в него. «Что за дерьмо?» – выдохнул Квабан, уставившись на голограмму. В центре помещения с многочисленными пультами и приборами, расположенными по периметру, находилась неправильной формы пирамида из плоти, покрытой кровью. На ее вершине были сросшиеся между собой, затылками друг к другу, головы, образующие круг. Лица несчастных были искажены, словно бы они до сих пор испытывают боль и ужас. Не самые умные и роботов, проанализировав увиденное, сообразили, что кошмарная скульптура, созданная кем-то особенно изощренным, имеет некоторое отношение к людям. Потому один из андроидов произнес: «Опознание по чертам лица невозможно. Идентифицируйте себя». Все головы, что до того были неподвижны, синхронно дернулись. Искаженные болью и ужасом лица начали меняться. Их век поднялись, а покрытые белесой пленкой глаза начали двигаться, будто бы жертвы магов ищут кого-то в этом кошмарном месте. Затем часть голов сфокусировала взгляд на вошедших в помещение роботах. Их лица исказились уже в злой гримасе. В этот момент над кругом из сросшихся голов взлетел фиолетовый кристалл, вокруг которого сформировалось изображение воина в бронескафандре, стилизованном под рептилий. «Ублюдки, служащие ксеносом под видом религии в мифическую богиню, вы совершили большую ошибку, вздумав сунуться сюда. Вам тут не рады. Это наша территория, и мы не потерпим тут рабов ксеносов». Полный вперед, вышел из ступора Ричардс, сообразив, к чему все идет, нос вверх, маневр уклонения. «Что?» — повернулся к нему Квабан. «Нам надо выяснить, что тут вообще». Экипаж не стал дожидаться конца перепалки, а выполнил приказ капитана, и весьма своевременно. Стоило магу из Ордена Империи закончить свою речь, как станция попросту взорвалась. Фрегат едва успел выйти из зоны поражения, быстро набирая скорость. Маневренный звездолет современной постройки уступал в размерах, бронировании и вооруженности старым имперским собратьям, но зато обладал куда лучшими скоростными характеристиками. «Щиты просели на 80%, — доложил Эндрюс, — но мы живы». Глядя на старшего жреца, Ричардс покачал головой и спросил. «Полагаю, вы увидел ответ на свой вопрос». Гази покосился на голограмму, демонстрирующую разлетающиеся в пустоту межзвездного пространства обломки станций, от некоторых из которых звездолету еще и приходилось уворачиваться, дабы избежать столкновения и его последствий, и кивнул. «Прошу прощения, капитан, я был взволнован и потому не мог трезво оценивать ситуацию. Благодарю вас за проявленные твердость и профессионализм». Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162 4464 4163 или виртуальная карта Юмани 2204 1201 1159 5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 112 глав третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 58. Пленники рассказали нам очень многое. Можно сказать, сдали громаднейший объем информации о деятельности культа Элакарии. Однако, столь большая удача, пусть и оплаченная кровью членов Ордена Империи, оказалась для нас болезненным ударом. Мы не могли воспользоваться ею и нанести кровавый удар возмездия. Причиной тому была слабость организации. Жалкие 11 кораблей, из которых только 6 являются действительно боевыми, а не скоростными курьерами с усиленным вооружением, да 20 тяжелых истребителей, пусть и превосходящих любые аналоги в своем классе, ничего не стоят в серьезном эскадренном сражении против фрегатов, крейсеров и дредноутов. А этого добра у культа Элакарии более чем хватает, как выяснилось. Снова использовать в качестве оружия магически созданные черные дыры не выйдет. Это территория людей, а устраивать геноцид на территории собственной расы – не лучшее решение. Наша пошатнувшаяся репутация может окончательно отправиться на свалку, даже учитывая тот факт, что пострадает планета, заселенная исключительно простецами. Собственно, военная слабость, являющаяся следствием вороха других проблем, заставила меня собрать очередное совещание для обсуждения накопившихся вопросов. Требовалось озвучить мои идеи и предложения, выслушать соратников и решить, как действовать дальше. «Понимаешь», — вздохнул Филипп, — «когда я закончил повествование, все упирается в два фактора, на которые мы прямо сейчас не можем никак повлиять. Первый – производственные мощности. Да, у нас есть первая линия стапелей, для кораблей до 500 метров, и вторая, которая при максимальной развертке даст 1000, но использовать их в полную силу мы не можем из-за недостатка оборудования и специалистов. Собственно, это уже часть второго останавливающего фактора – кадры. Даже если мы сможем построить десяток другой фрегатов, крейсера и дредноуты – то экипажей для них попросту не окажется. Сейчас у нас едва хватает специалистов на 11 вымпелов и 20 истребителей. А еще есть грузовой флот, там тоже не все гладко. И взять такое количество проектировщиков, конструкторов, технологов, машиностроителей, ремонтников и членов экипажей нам попросту негде. И я говорю не об опытных специалистах, а о тех, кто едва закончил институт, да хоть колледж. Это уже не наш текущий уровень. Но у Багрового пика же есть все это, нахмурилась Рина. Что у нас не так? ЧВК Багровый пик существует более чем давно и является собственностью спецслужб Федерации, покачал головой Майерс. Нам же, для того, чтобы Орден Империи мог действовать более-менее спокойно и уже не опасался неприятных ситуаций, вроде недавней, необходимо выйти на уровень, как минимум, одиночной системы как государства, а это, полноценная инфраструктура, специалиста, средства их восполнения в виде учебных заведений. И начинать надо еще до школы, формировать правильное мнение и воспитывать должным образом. До школы, задумался я, дети-маги, что некогда были захвачены нами и находились в стазисе, будут расти и учиться еще очень долго, как и новые поколения на захваченных нами системах. Там вообще ситуация кошмарная. Государственные аппараты за 1500 лет деградировали до уровня вороватых чинуш, не способных ни на что, кроме набивания собственных карманов, из-за чего местную прессу постоянно трясет от статей про очередной арест. И вылезло все это, когда мы принялись проводить инвестиции в экономику и промышленность, а затем и законы через местные парламенты, дабы превратить наше владение в единый промышленно-экономических механизм, способный удовлетворять наши потребности. Как выяснилось, чтобы любой закон начал работать, необходимо отправить в тюрьму или на смертную казнь пару сотен тысяч чиновников на всех уровнях. Любое постановление, любое изменение нормативов с невероятным сопротивлением продавливалось через обленившийся и покрытый ржой коррупцией государственный аппарат с невероятным трудом. Порой доходило до того, что отдельных личностей попросту похищали и допрашивали, подозревая в работе на федералов или культистов. Увы, все было куда прозаичнее, чиновники попросту не хотели работать. В принципе, они умело искали дыры в любых постановлениях и законопроектах, инструкциях и положениях, указах и правительственных программах, дабы продолжать пребывать в столь любимом ими ничего не делании. И тут, во многом, была наша вина. Недостаток опыта и знаний приводил к тому, что наши инициативы оказывались сырыми или пестрили многочисленными дырами, открывающими простор для двоякого толкования. Ко всему прочему, далеко не всегда нам удавалось учесть многочисленные сопутствующие вопросы. Например, ситуация со снижением торговых пошли между 5 нашими системами. Да, на уровне правительств было подписано такое соглашение. Затем парламенты его ратифицировали, но сразу же вылезла проблема должностных инструкций для налоговых органов, таможни и пограничников, которые требовалось поменять исходя из новых реалий. Затем выяснилось, что мало подписать межправительственные договоры, ратифицировать их, а затем внедрить новые инструкции на местах, надо законодательно признать утратившими силу прежние нормативные документы. И таких моментов было не просто много, подобные ситуации носили повсеместный характер. Даже на местах, порой, чтобы добиться строительства банальной электростанции, приходилось отряжать для решения вопросов высших государственных чиновников, уже обработанных нами, дабы они за счет своих полномочий и громкой должности едва ли не вручную решали банальные проблемы, появившиеся из-за того, что, например, земля под арестом из-за неуплаты налогов, но из-за этого же ареста суд не может изъять ее в пользу государства в счет этих самых долгов. Дикость. Но это тоже было и неоднократно. Все эти нюансы от нашего внимания попросту ускользали ввиду недостатка опыта и понимания механизмов и принципов работы государственного аппарата. А потом, когда все выяснялось, мы хватались за голову. И самое страшное, что всегда и всюду местные чиновники считали себя правыми в своем стремлении ничего не делать, прожирая в качестве зарплат бюджетные деньги. На фоне всего этого приходилось не забывать об оперативной работе и только-только закончившемся переносе наших агентурных сетей. Ведь все опорные пункты полностью свернуты. Остались только фирмы прикрытия, ведущие обычную коммерческую деятельность. Прибывших же в наше владение магов пришлось обустраивать и обеспечивать работой, что тоже отнимало изрядную долю сил, времени, ресурсов и нервов. Детские дома, выдохнул я, когда смутные мысли окончательно сформировались в конкретную идею. Дело в том, что столбом империи дракона в моей прошлой жизни являлись именно сироты, воспитанные в специальных государственных учебных заведениях. Их собирали по всем трущобам городов и деревням, искали среди руин разоренных пограничных сел, а затем воспитывали в нужном правящей династии ключе, превращая в вернейших подданных. Именно они составляли костяк армии, корпуса магов, инженеров и алхимиков, если речь шла о магически одаренных детях. Вспоминая общение с Райзом и Сайк в прошлом мире, я точно мог сказать, что подобная практика сохранялась и в 12-13 тысяч лет назад. Почему от нее отказались? Большой вопрос. Ведь такой метод формирования кадров – идеальный инструмент для любой государственной машины. Я сам тому – шикарнейший пример. Путь от рядового солдата до капитана императорской гвардии и полнейшее отсутствие даже намеков на мысли об измене. Абсолютная верность стране и расе, правящей династии и установленным порядкам. И все это было вбито в голову человека, что первые 6 лет своей жизни провел на задворках, голодая, питаясь объедками, воруя кошельки на торговых площадях вместе с бандой таких же малолетних преступников. А потом нас поймали императорские поисковики, которые и отправили по разным домам для сирот нашу некогда дружную свору мелких крысенышей, дав путевку в жизни, сделав людьми. В каком смысле? Удивленно уставился на меня Филипп, покосившись на Дина, что тоже выглядело ошарашенным. Пришлось детально и с достаточно обширными пояснениями рассказывать о моей задумке использовать детские дома в качестве инструмента для решения кадрового голода. Мои соратники внимательно слушали сбивчивый и, во многом противоречивый, рассказ, а затем, неожиданно для меня самого, поддержали изложенную идею. «Это выход», — кивнул Симонс, — «не быстрый, но в качестве перспективного способа восполнения потери и обновления кадров, идеальный вариант. Однако, на это уйдут годы. Такое ощущение, что у нас сейчас есть готовый флот, для которого нужны лишь экипажи до топлива», — фыркнула Рина, после чего посмотрела на меня. «В целом, задумка очень хорошая со всех сторон. Это не только решит наши проблемы, но и поможет очень многих разумным избежать участи вырасти трущобным сбродом. Я подозреваю, что ты сейчас скажешь что-то плохое, не вышло у меня сдержать сарказм». «Верно», — кивнула Эллари, — «проблема в том, что у нас нет подходящих учебных заведений и специалистов для них. Точнее, поправилась Глору, их недостаточно. Тех нескольких десятков, что мы успели завербовать, попросту не хватит для реализации этой благой задумки в достаточном для нас масштабе». Это был финал. Рина права. У нас есть небольшое количество педагогов, обученных работе с детьми, что занимаются некогда вырванными из лам милоградитьми магами. Однако их действительно слишком мало для полноценной организации всех нужных работ в масштабе даже одной планеты. А у нас 5 систем. Да, их общее население едва ли сравнится по численности с одним жилым сектором на той же Карди. Но даже при таком относительно небольшом масштабе ситуация аховая. «Тогда предлагайте свои варианты», — спокойно пожал я плечами, — «других версий я сходу не придумаю». «Минуточку», — подняла руку Мина, — «в действительности все не так страшно. Поясни», — уставился на нее Дин. «У нас, фактически, даже нет учебных и воспитательных программ, в рамках которых должны работать педагоги». «Так», — повернулась у него наша финансистка, — «зато есть контрольная группа. Как бы жестоко это ни звучало, на обучение по специальностям, вроде целителей, врачей, фармацевтов, инженеров и артефакторов, первое время можно отправлять наших воспитанников в рамках целевых договоров и в другие системы. Заключить договоры с их вузами не проблема, но к этому времени юнцы должны быть уже обработанными в плане пропаганды и морально-психологической мотивации. Для этого необходимо понимать, что именно мы хотим получить. Уже имея конкретные требования к базовому обучению и психологической накачке, можно составлять нужные методические пособия для педагогов, учебники и даже просто корректировать внешние. Например, допускать распространение в социальных сетях наших систем только конкретных поп-исполнителей с репертуаром, одобренным нами, аналогично с писателями, журналистами и сценариями для фильмов, а доступ к внешним источникам информации сделать платным или вообще ограничить его. Но, — подняла указательный палец женщина, — первоначально нужно отработать все это на контрольной группе. У нас она есть. Как есть опытные педагоги, которые в состоянии составить методические руководства на основании наших запросов, а возникающие огрехи, которые мы сейчас не можем учесть, вполне можно нивелировать усилиями членов ордена. А к тому моменту, когда появятся ресурсы и возможности для массового внедрения сформированных программ, у нас на руках будут отработанные методики. Слова Мины были более чем мудрыми, учитывая текущую ситуацию. Процессы перестройки государственного аппарата и механизмов его функционирования, если мы не хотим устроить серьезные проблемы своим владением, будут долгими. Быстро не получится ничего сделать, подобным образом можно лишь навредить. «Тогда вот что», — вздохнул я, — «поступаем следующим образом. Необходимо сформировать организационно-методический отдел для вопроса по сиротам и воспитательной работе. Отдельно, штаб планирования операций, чтобы не тратить на это время собравшихся тут. Мы будем задавать нужный вектор, а уже данная структура займется планированием по месту. К штабу добавляем его внутреннюю структуру, разведывательное управление. Туда переходят специалисты наших станций наблюдения, часть сотрудников ДИНА, которые занимаются сбором данных в сетях Федерации и нейтральном космосе». «Подожди», — поднял руку Патрик, — «кто будет руководителем штаба?» «Фрау, решение назначить Алигу на данную должность лишь на первый взгляд выглядит спорным. С одной стороны, фрау, просто боевик с не самым большим опытом службы в качестве офицера. С другой, она снайпер. Эта Лори отличается острым умом, расчетливостью и дальновидностью. Да и опыт организационной работы у нее уже имеется, поскольку Патрик, сейчас отвечающий за боевую подготовку, достаточно часто привлекает фрау к делу. ХМ, в принципе, логично. А кого ты намерен назначить главой разведки при штабе? Янг, пожал я плечами. Магистра поставить подчиненным обладателя 4 дипломов мастера, хмыкнул Дин оригинально. В империи простецы магистрами командовали, пожал я плечами, и ничего, не ломалась спина от этого. Ладно, а по поводу, медленно, со спорами, но мы смогли выработать стратегию перестройки организации в нечто более-менее внятное и похожее уже не на банду психопатов-повстанцев, а близкое к нормальному государственному аппарату. Стали появляться внутренние нормативы и стандарты, а не только общие требования к безопасности. Орден Империи трансформировался. Осложняло этот болезненный процесс необходимость учитывать будущую взаимную интеграцию подконтрольных нам систем и нашей организации. Без того в будущем возможны еще большие проблемы и сложности. И это при том, что нам всем приходилось тратить время на магические тренировки, изучать учебную литературу, включая те ее направления, что касаются государственного управления, гражданского права, экономики, социологии и промышленности. Да, каждый из нас делал упор именно на свое направление, но все они, так или иначе, были тесно связаны друг с другом. Увы, но изучение всего того, что прежде меня вообще не касалось, шло крайне туго, тяжело. Будучи капитаном гвардии, я командовал 180 солдатами и офицерами, из которых 17 являлись боевыми магами, трое – целителями и пятеро – артефакторами. Во время службы в инженерных войсках Федерации под моим началом было более 300 разумных. Однако эти цифры не идут ни в какое сравнение ни с Орденом Империи, ни с контролируемыми нами системами. Если вдуматься, то я, не имея ни подходящего образования, ни опыта работы на всех ступенях государственного аппарата, вдруг обрел реальную, а не формальную власть над запредельно громадным для моего понимания числом людей. Не размах той же Федерации, но для меня – настоящий кошмар. С другой стороны, вспоминались правители империи, что получали власть просто по наследству. У них с опытом тоже было все не так гладко. Зато его отсутствие компенсировалось образованием и тем фактом, что они почти с рождения крутились внутри правящей верхушки страны и понимали, как и что работает. Выводы напрашивались однозначные. Мне нужны репетиторы. Отправляться в местные вузы и тратить 6 лет на получение профильного образования – нереальная затея. Не получится. Ни с имеющимися проблемами, ни с теми врагами, что хотят до меня добраться. Да и не только мне необходимо увеличить время, отдаваемое образованию. Увы, но тренировки в магии придется изрядно сократить. Быстро архимагом, судя по всему, я не смогу стать. Многие магистры умудряются прожить по 1500-2000 лет и не дорастают до этого титула, хотя и стараются. Мне же, с моим образом жизни и постоянной загруженностью, надеяться на быстрый рост силы и способностей не приходится. Значит, необходимо посвятить время освоению тех направлений, что нужны здесь и сейчас, а вообще, вчера и неделю назад. И почему я не закончил академию на земле? Выдохнул я, проклятые маглы. Увы, но теперь столь грубое и нелестное слово стало мне куда ближе и понятнее, чем прежде. В былые годы, еще окрыленные воспоминаниями об обществе Империи Дракона, где простецы и маги жили бок о бок, не таясь и не опасаясь друг друга, не устраивали травли, я не осознавал, насколько опасной может стать разница между двумя частями нашей расы. Увы, но реальность оказалась еще более жестокой, чем могло показаться даже мне, с моим не самым благополучным жизненным опытом. В Академии Артефакторики, куда меня когда-то намеревался отправить покойный Сириус, помимо предметов по основному профилю, имелись и весьма интересные, гражданское право, экономика и социология труда, бухгалтерский учет, логистика, менеджмент. Казалось бы, зачем они артефактору? Однако, в Академии считали иначе. И теперь, глядя на происходящее вокруг, мне становилось понятно, почему именно так выглядела тамошняя программа. Оперативник в черной боевой броне, бросив в щель при открытой двери шоковую гранату, дождался гулкого хлопка, после чего кивнул своего напарнику. Тот ударом ноги попросту сбил с петель деревянную створку и сделал быстрый шаг в сторону. В помещение сразу же бросились остальные члены отряда, рывком уходя в сторону от проема и начиная стрелять из парализаторов по находящимся в кабинете людям. За считанные секунды все семь чиновников, спокойно пивших кофе в просторном помещении в здании Министерства транспорта, оказались на полу, а на их руках щелкнули магнитными замками наручники. «Готово», — произнес в гарнитуру шлема капрал, командовавший отделением спецназовцев, проводивших задержание. Аналогичная ситуация происходила по всему зданию. Впрочем, не только тут. Все федеральные министерства страны были заполнены бойцами сил специального назначения КДР, СВР и СФБ, проводящих где-то аресты, а где-то зачистки. «Чудесно», — мрачно улыбнулся Гилбер, глядя на голограмму, создаваемую миниатюрным проектором, лежащим на небольшом столике, вокруг которого сидели главы трех спецслужб, устроившие, фактически, силовой захват власти. «Признаться, я думал, что все окажется куда сложнее», — покачал головой Дикмар, генеральный штаб и само Министерство обороны. «Их подразделение на местах неожиданно легко, только для этого пришлось потратить почти год оперативной работы и планирования», — поморщился Фрейер, «а еще нервов». Да, разведки Федерации Дракона действовали в режиме строжайшей секретности. Неоднократно лишь череда случайностей, удача и везение отдельных сотрудников помогали избежать утечки информации. За это время во всех трех организациях удалось выявить и ликвидировать больше сотни агентов из военной контрразведки, культа Элакарии, и вдвое больше радикалов, выступавших за полное уничтожение магов. И речь шла только о центральных управлениях. На местах ситуация выглядела не лучше. Чтобы избежать кризиса власти и новой гражданской войны, пришлось идти на риск и проводить аресты и зачистку по всем планетам Федерации Дракона одновременно. И без того сложнейшая операция из-за этого превратилась в натуральную игру со смертью. Если где-то ситуация выйдет из-под контроля или противник успеет оповестить остальной государственный аппарат об угрозе, то, нет, это будет уже не критично. Во всяком случае, теперь, когда подошел к концу штурм большинства административных, военных и полицейских объектов, что требовалось взять под контроль. Чайлз, снова посмотрев на голограмму, достал очередную пачку сигарет и закурил. Зная свои привычки, директор СВР взял с собой 4 блока сигарет и бластерный пистолет. Если бы их затея провалилась, он вполне мог успеть хорошо покурить, прежде чем застрелиться. Когда закончим со всем этим дерьмом, придется восстанавливать все оперативные сети, проворчал Николас, после чего потянулся к пачке сигарет, брошенной Чейлзом на столе. Руководитель СВР хмыкнул, но кивнул. Он, в отличие от более молодого коллеги, сразу понял, что дело затянется. Потому Дикмар и взял с собой так много сигарет. Фрейер же прихватил с собой лишь один блок, который ушел в дым за считанные часы, ибо курили они трое без остановки. Впрочем, Савва тоже продемонстрировал пристрастие к табаку. Однако, на столь нервные посиделки он взял с собой 3 блока. Мужчины находились в углу помещения штаба операции и старались не лезть под руку офицерам, координирующим действия как отдельных подразделений, так и целых эскадр, что имелись у пограничных войск СФБ, сил специальных операций СВР и отрядов особого назначения КДР. Так, выслушав с помощью гарнитуры очередной доклад, Гилбер облегченно откинулся на спинку своего кресла и произнес: «Кажется, у нас получилось. Премьер-министр и его администрация ликвидированы вместе с членами семей. Аналогично и с членами обеих палат парламента. Остаются только совсем захолустные планеты, где население менее миллиона. В остальных местах мы справились. И что теперь?» — поинтересовался Николас, покосившись на своего, по большому счету, подельника. «Теперь нам предстоит еще больше работы, чем прежде», — вздохнул Савва. «Придется наводить порядок после этих продажных мразей. Слишком много они успели сотворить. И хорошо, если поднявшие мятеж системы не придется приводить к покорности военным путем. Тогда нам станет особенно плохо. Увы, но связаться с Орденом Империи у спецслужб Федерации Дракона не вышло. Для этой организации все представители ставшего радикальным государства давно являлись врагами. Не получилось и создать аналог с нуля, просто не хватало времени. Процессы, запущенные теперь уже мертвым руководством страны, грозили вылиться в еще большие проблемы. Новые мятежи систем, где большинство населения обладает магическими способностями. Да и в остальных регионах обстановка была далека от спокойной. Очень многим людям, лишенным магии, не понравилось исчезновение одаренных. Ведь это означало отсутствие помощи целителей и алхимиков. Да и пропавшие с полок аптек зелья и экстракты, позволяющие избавляться от многих болезней почти мгновенно, тоже не придавали рядовым гражданам добродушия. По сути, качество медицинской помощи в стране рухнуло в пропасть. Рост смертности оказался настолько большим, что впервые со времен распада империи и последовавшей за этим гражданской войны она превысила рождаемость. И не в долях процента, а в 4 раза. Несмотря на достаточно развитые технологии, без магов и их возможностей, включая артефакты и зелья, медики оказались не способны справиться с очень многими болезнями и травмами, а кибернизация организма и трансплантация клонированных органов не по карману большинству населения. И это часть факторов, что приводили к быстрому росту недовольства среди населения. В целом же, их более чем хватало. Массовая эмиграция магов спровоцировала падение спроса на многие товары, из-за чего началось сокращение их производства, а оно уже спровоцировало волну увольнений на заводах. Скачкообразный рост безработицы очень быстро привел к еще большему сокращению спроса и, что страшно, росту цен. Ведь, чем меньше объемы производства, тем выше конечная стоимость готовой продукции. Все это стало замкнутым кругом, который стал причиной всплеска преступности. Люди, еще вчера верившие в стабильность своей жизни, оказавшись без средств к существованию, искали любые способы прокормить собственные семьи. Несмотря на то, что правительство еще за год до теперь уже состоявшегося государственного переворота ввело продуктовые карточки и выплаты пособий по безработице и попыталось начать реализовывать антикризисные меры, лучше не становилось. Цены продолжали быстро расти, предприятия закрывались одно за другим, а реальная ценность империала начала падать с невероятной скоростью. Ведь вместе с закрытием целых планет заводов, исчезали не просто продукты с полок магазинов, сами торговые точки прекращали свою работу. Особенно сильно в этом плане пострадали города-станции, где основой экономики являлись орбитальные заводы. С их остановкой кризис за считанные месяцы превращал некогда благополучные блоки космических городов в трущобы, наполненные вооруженными бандами мародеров и грабителей. Нет, подобная ситуация в Федерации была далеко не везде. Столь сильно пострадали только несколько отдельных систем и звездных скоплений. Однако и другим секторам страны досталось изрядно. Особенно, когда потоки обедневших людей, вчерашних инженеров, ремонтников, менеджеров, профессоров и экономистов хлынули в еще не затронутые кризисом части страны. К моменту начала государственного переворота ситуация уже подошла к тому состоянию, когда кризис способен охватить все пространство Федерации. Именно он и стал тем фактором, что вынудил заговорщиков действовать быстро, не надеясь на создание неких организаций вывесок. Когда стало ясно, что ситуация окончательно взята под контроль, а самая сложная часть операции завершилась полнейшим успехом, Фриер произнес: «Меня смущает кое-что за пределами Федерации». Дикмар и Гилбер, мгновенно растеряв едва подступившую расслабленность, подобрались и уставились на своего собрата по государственному перевороту. «В чем дело? Еще до начала нашей операции, в 5 системах на границе Dragon Star, в нейтральном космосе, произошли весьма занимательные события, практически цветочные революции, только растянутые по времени и с более серьезно предварительной работой. Кто-то несколько лет готовил почву к переворотам, которые прошли с участием нескольких десятков мелких ЧВК из нейтрального космоса. А затем начались чудеса. Это какие? Расслабился Гилбер. Они заявили, что стали империей дракона. Нет, покачал головой директор СВР. Они начали медленно, но весьма дотошно перестройку государственных аппаратов, учебных программ в школах и вузах. Затем создали единое экономическое пространство, ввели свои внутренние стандарты в машиностроении. Налицо образование некоего объединения, тихое, незаметное для окружающих, без громких заявлений. И всем этим кто-то руководит. И что? Нахмурился Савва. 5 систем. Внимательно изучив данные по странным государствам, Гилбер нахмурился. Небольшое население, но после переворотов оно начало расти за счет массовой миграции. Появились инвесторы. Рост экономики, хоть и не скачкообразный. Прирост населения за счет скакнувшей вверх рождаемости. Какого? Вот и я о том же, кивнул ему Фриер. Недавно правительствами этих 5 систем была создана совместная корпорация по строительству и обслуживанию космических кораблей. Сейчас идет сборка орбитальных верфей. Понимаешь, и это на фоне того, что у них не первый год как имеет место развитие промышленности. Кто-то целенаправленно превращает захолустные системы в промзону, или в некий замкнутый кластер. Смотри, две системы, инвестиции в сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность. Одна система, микроэлектроника, алхимия, артефакторика, еще одна, тяжелая промышленность, а последняя, фармацевтика и медицина. И это без учета строительства пассажирских и грузовых космопортов на поверхности. Учитывая почти одновременную смену правительств совершенно одинаковым методом и с идентичным почерком, я предполагаю, что у этих пяти систем один хозяин, покачал головой Николас, кто-то крайне дотошный и упорный, желающий превратить пять никчемных захолустных кусков космического дерьма в конфетку. Дикмар, молча изучавший материалы, которые им дал Фрейер, все больше мрачнел. Слишком уж все было похоже на то, чего он опасался и в прежние годы. Орден Империи начал переходить на новый уровень, трансформируясь в государственную машину. Если это так, то уже через несколько лет Федерация получит у себя под боком настоящий рассадник террористов, обладающих значительно большими возможностями, чем прежде. И не факт, что магов получится задавить. Во время попытки силового подавления мятежа они продемонстрировали готовность действовать жестко и проливать кровь в таких масштабах, что впору вспоминать имперское прошлое. А, ведь, это все произошло больше 5 лет назад. Едва ли маги Ордена Империи все это время сидели сложа руки. Учитывая то, как они меняли свои методы, быстро адаптируясь к мерам противодействия властей Федерации, скорее всего, эта организация успела обзавестись не только новыми сторонниками, кораблями и оружием. Чайлз подозревал, что и первоначальный состав террористической группировки, ее костяк, стал значительно сильнее. Если предположения Дикмара подтвердятся, то Федерацию ждут тяжелые времена. Стоит змеям полностью освоить захваченные системы и превратить их в промышленный центр, способный создать и обеспечивать армию и флот, то после обнародования истинных лиц хозяев этого образования, мятежники из Дракон Стар и остальных подобных регионов, скорее всего, предпочтут вести дела именно с ними. Озвучив свои мысли коллегам, директор СВР принялся ждать их реакции. «Я полагаю, что все не совсем так», — вздохнул Гилбер. «Сразу тяжело, конечно, все сложить в общую картину, но Орден Империи без внешнего финансирования не мог появиться. Они даже в первое свое появление продемонстрировали более чем серьезный уровень подготовки. Все их действия были направлены на создание шума, да и появление тех магов, что они выдернули из тюрьмы, в рядах фронта освобождения магов, тоже показательно. Это же организация, полностью контролируемая магистратом. К чему ты клонишь?» – нахмурился Фрейер. «Скорее всего, змей – детище магистрата. А эти пять систем», – ткнул пальцем в голограмму, демонстрирующую карту космоса близ Драгон Стар, очередной проект магистров. «С нашими мятежниками у них не вышло перехватить инициативу, как ни старались, да и змеи не смогли влезть в процесс. Во всяком случае, в том виде, в котором хотелось бы магистрату. Потому они пошли другим путем. Не удивлюсь, если через несколько лет мы увидим присоединение к этому конгломерату 2-3 соседних систем. Возможно, они даже возьмут таким образом Кордию в кольцо, отрезая от остального нейтрального космоса. А дальше, система, которую мы использовали в качестве средства влияния, окажется вынуждена либо пойти на сотрудничество со своими соседями, либо будет захвачена. Как именно, неясно. Возможно, мягким путем, с помощью той же цветочной революции.